17. Прогулки с Пушкиным. Примечание. Воспоминания Михаила Левина об Андрее Дмитриевиче печатаются по сборнику «Михаил Львович Левин. Жизнь, воспоминания, творчество. Нижний Новгород. Институт прикладной физики Российской академии наук. 1995 год». Конец примечания. Первое. До войны физфак был куда меньше, чем теперь, и к началу второго семестра мы все, поступившие в 1938 году, более или менее перезнакомились друг с другом. А тут еще начал работать физический кружок нашего курса, куда ходили человек 20-25, в их числе и Андрей Сахаров, который сразу выделился неумением ясно и доходчиво излагать свои соображения. Его рефераты никогда не сводились к пересказу рекомендованной литературы и по форме напоминали крупноблочную конструкцию, причем в логических связях между отдельными блоками были опущены промежуточные доказательства. Он в них не нуждался, но слушателям от этого не было легче. Один из таких рефератов об оптической теореме Кладиуса был настолько глубок и темен, что руководителю нашего кружка, Калашникову, пришлось потом переизлагать весь материал заново. Мне кажется, что Андрей искренне и простодушно не осознавал этой своей особенности довольно долго. На учебных отметках она практически не отражалась, ибо глубина и обстоятельность его знаний все равно выпирали наружу, но зато из-за нее он абсолютно не котировался у наших девочек во время предэкзаменационной горячки, когда другие мальчики вовсю натаскивали своих однокурсниц. Правда, был особый случай. Одна из наших девочек по уши влюбилась в молодого доцента математика. Ей было мало его лекций и семинарских занятий, и она стала ходить на предусмотренные учебным регламентом еженедельные консультации, которые, естественно, в середине семестра никем не посещались. Загодя она разжевалась умными вопросами, и когда подошла очередь Андрея, он придумал ей такой тонкий и нетривиальный вопрос, что консультация вместо обычных 15-20 минут растянулась, на радость нашей Кате, часа на полтора. Сам Андрей вгрызался в науку, физику и математику, с необычайным упорством, копал глубоко, всегда стремясь дойти до дна, а все узнанное отлагалось в нем прочно и надолго. На втором курсе я делал в кружке доклад о цепочке Лагранжа, бесконечной эквидистантной вереницы упруго связанных точечных масс. Почти год спустя на лекции по урматфизу нас бегло познакомили со специальными функциями. И дня через два Андрей с тетрадочным листком в руке подошел ко мне. «Смотри, если в уравнениях для цепочки Лагранжа перейти к новым переменным, то все они, четные и нечетные, будут удовлетворять одному и тому же уравнению», совпадающему с формулой для производной функции Бесселя. Ты тогда рассматривал только гармонические по времени колебания, а с помощью Бесселевых функций можно, выходит, решить и начальную задачу для цепочки Лагранжа. Сейчас я, конечно, помню плохо, что рассказывалось на кружке, но он сыграл определяющую роль в наших отношениях с Андреем. Дело в том, что мы учились в разных группах и в обычные дни мало пересекались. А кружок начинался ближе к вечеру, и после окончания заседания все расходились по домам. Андрей и я жили неподалеку друг от друга. Он в Гранатном переулке, я у Никитских ворот, так что нередко шли вместе пешком от Маховой до Тимирязева, иногда прихватывая бульвар или кусок Спиридоновки. И довольно скоро в тогдашних наших разговорах прорезалась тема, линия которой пунктирно протянулась на 50 лет. Началась эта линия так. Калашников, опытный педагог, предложил перечень докладов, имевший целью углубления и расширения лекционного курса. Нам же хотелось поскорее ворваться в новую физику, теорию относительности и квантовую механику. Калашников, ссылаясь на Эренфеста, втолковывал нам, что и Эйнштейн, и Бор любили и до тонкости знали классическую физику, и именно поэтому осознали вынужденную необходимость отказаться от нее. Понимание новой физики не сводится к правилам и формулам. Ее надо выстрадать и пережить, как говорил Ландау. Ворча про себя, мы покорились. По дороге домой Андрей сказал: «Сергей Григорьевич прав, не надо уподобляться Сальери». «А при чем тут Сальери?» «Вспомни, Когда великий Глюк явился и открыл нам новые тайны, глубокие пленительные тайны, не бросил ли я все, что прежде знал, что так любил, чему так жарко верил, и не пошел ли бодро вслед за ним, безропотно, как тот, кто заблуждался и встречным послан в сторону иную? Нельзя бросать, а потом бодро и безропотно следовать. Разрыв со старым должен быть мучительным. Не будь этого случая, Пушкин все равно возник бы в наших разговорах. Еще не сошла на нет огромная волна пушкинского юбилея 37-го года. Печатался по кускам роман Тынянова, переиздавали Вересаева, шел спектакль, в котором Пушкин говорил стихами Андрея Глобы, в другом спектакле пушкинский текст был подправлен Луговским. Зощенко написал шестую повесть Белкина «Талисман». Все это занимало нас. В сборнике стихов, сочиненных учениками Антокольского, Андрей напоролся на обращение. «Ты долго ждал, чтобы сделаться счастливым, теперь сосредоточены тихи, районные партийные активы до ночи слушают твои стихи». Четверть века спустя он вспомнил это четверостишее. «Драгоценное свидетельство современника», как сказал бы Пушкин. А ведь действительно, в тот страшный год всюду проходили и такие активы. Единственные в своем роде. После них все участники расходились по домам. В другом стихотворении описывалось, как Наталья Николаевна укатила во дворец на бал, а Пушкин остался дома поработать. Но ему не пишется, одолевают ревнивые мысли. «Сейчас идешь ты снегу белей, гостиную голубой, и светская стая лихих кобелей смыкается за тобой». «Боже мой!» — воскликнул Андрей. «Как мог Антокольский включить такое? И неужели он не знает, что жена камер-юнкера не могла быть на придворном балу без мужа?» Сам Андрей в свои 18 лет это хорошо знал. Он не просто читал и перечитывал Пушкина, он как-то изнутри вжился в то время. Много лет спустя он сказал мне, что кусок русской истории от Павла I и «До души моей» Павла Вяземского существует для него в лицах. Примечание. «Душа моя» — слова из шуточного обращения Пушкина к маленькому сыну Вяземского. «Душа моя, Павел, держись моих правил». Конец примечания. Но и 18 век Андрей знал очень хорошо. Когда в 1940 году МГУ получил новое имя, мы поступали в имени Покровского, Андрей сказал сразу, что основателем и куратором университета был граф Шувалов, хотя первоначальная идея шла, конечно, от Ломоносова. Тогдашние суждения Андрея о Пушкине запомнились мне своей независимостью и нестандартностью. Он, например, категорически не соглашался с расширительным толкованием строк, и неподкупный голос мой был эхо русского народа, вырванных из реального контекста стихотворения, написанного в 1818 году. Эти две строки перекочевывали из одной юбилейной публикации в другую, а в наше время вошли уже в название статей и книг, не говоря о миллионах школьных сочинений. Почему Пушкин, гордящийся 600-летним дворянством и столь щепетильный в вопросах чести, декларирует свою неподкупность? Откуда у 19-летнего юноши самоуверенная претензия быть эхом народа? На самом деле все объясняется просто. Стихотворение было написано в честь императрицы Елизаветы Алексеевны. Произведения подобного жанра обычно вознаграждались, скажем, табакерками с алмазами. Поэтому Пушкин сразу отметает такое оскорбительное предположение. Любовь народа к царствующим особам была общим местом мировоззрения того времени, и эту народную традицию отражает эхо, то есть голос ни на что не претендующего молодого поэта. И нечего притягивать сюда замыслы будущих декабристов отдать Елизавете трон ее мужа. Точно так же Андрей относился к рассуждениям о том, что заключительная ремарка Бориса Годунова передает навеянные сочинениями декабристов взгляд Пушкина на глубинные совесть и нравственные устои народа. В законченном накануне восстании и принятом с восторгом в Москве 26-го года Борисе народ не безмолвствовал, а кричал «Да здравствует царь Дмитрий Иванович!» Такими были тогда взгляды Пушкина, и к такому финалу вели законы трагедии, которым он учился у гениального мужичка Шекспира. Примечание. «Гениальный мужичок» — слова Пушкина о Шекспире, записанные Ксенофонтом Пылевым. Конец примечания. А безмолвствие появилось лишь в беловой рукописи 30-го года, представленной цензору. Кстати, много лет спустя, по случаю очередного некруглого юбилея, в газете напечатали «Слово о Пушкине», произнесенное одним из литературных генералов. И там были слова о народном осуждении убийства детей Бориса. Андрей засек этот ляп и с горечью сказал: «Ну ладно, он может и не знать, что Ксения досталась на потеху самозванцу, но почему он не дал себе труда прочитать пушкинские тексты, мыслями о которых он счел нужным поделиться?» В юбилейном Маяковского, который тогда был у всех на слуху, Андрей с ехидством отметил, что предрекаемая Дантесу участь никак не связана с убийством Пушкина, а опирается только на происхождение. «Ваши кто родители?» «И на занятия до 17-го года. По этим правилам отбора и Пушкина с Лермонтовым мы тоже только бы и видели». И тут он вдруг добавил, что мальчиком долго не мог преодолеть барьер имени, начиная и бросая читать «Графа Монте-Кристо». Примечание. Настоящее имя героя романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» — Эдмон Дантес. Конец примечания. Неожиданной для меня оказалась его неприязнь, переходящая в ненависть к Данзасу. Как тот мог допустить бывшие в то время в ходу объяснения и оправдания, доверие Пушкина, нехватка времени, дворянские понятия о дуэльной чести, Андрей отметал с порога. Иван Пущин был человек чести, а он уверенно писал, что не допустил бы дуэли, и особого ума тут не требуется. На Черной речке лежал глубокий снег. Данзас должен был подать Пушкину заряженный пистолет со взведенным курком. И тут он мог оступиться, падая, нечаянно спустить курок и ранить самого себя в ляжку, а не в бок. При кровоточащем секунданте дуэли быть не может. Даршиак бы не согласился. Поединок откладывается, потом друзья успевают вмешаться. Примечание. Объектовские люди всегда отмечали редкое сочетание в Сахарове таланта физика-теоретика с гениальностью инженера-конструктора. Программа действия для Данзаса свидетельствует, что конструктивные решения были свойственны Андрею задолго до объекта. Конец примечания. Пожалуй, стоит упомянуть еще об одном литературном событии того времени. В школе мы проходили сказки Салтыкова-Щедрина и Пошехонскую старину. Сверх того, читали, конечно, «Помпадуров» и «Историю одного города». Но вот где-то на третьем курсе наш однокурсник и мой близкий друг Кот Туманов открыл современную идиллию. Читая ее каждый у себя дома, мы целую неделю обменивались в университете находками. Андрей гордился тем, что первым нашел в росписи расходов менялы Парамонова пятиалтынный на памятник Пушкину и больше тысячи в квартал на патриотизм. Лет 20 тому назад, уже во времена опалы, мы смотрели телевизионное выступление некоего седовласого ученого мужа, несшего высокопарную ахинею. Андрей, тщательно выговаривая фонемы, сказал: «Сумлеваюсь, чтоб сей старик наказание шпицрутенами выдержал». И был доволен, когда я сразу подхватил: «В том же я сумлеваюсь». Еще раз он вспомнил современную идиллию, прочитав «Зияющие высоты Зиновьева». К сожалению, сделанное им тогда тонкое замечание полностью может быть оценено только физиками. Он сказал, что «Зияющие высоты» обладают свойствами пластинки с голограммой, и в этом, но не только в этом, схожи с современной идиллией. Кусок в 30-40 страниц обеих книг дает хоть и бледноватую, но полную картину замысла и средств автора, а дальнейшее чтение лишь делает эту картину более четкой и яркой. Однокурсников Сахарова часто спрашивают о его общественно-политических взглядах довоенных времен. В моей памяти сохранились только две истории, имеющие к этому отношение. Главный инженер МГУ подрядил студента нашего курса Стасика Попеля выкопать большую яму на заднем дворе, а когда работа была кончена, отказался заплатить обещанные деньги. Уговор был устный, утверждая, что яма рылась в порядке общественной нагрузки. Долгое препирательство кончилось тем, что Стасик врезал ему по морде. После этого деньги были сразу отданы, но инженер накатал телегу в портком, напирая на политическую окраску и разрыв в связи поколений строителей коммунизма. Комсомольца избил и ограбил члена ВКПБ. Дело разбиралось на факультетском комсомольском собрании. Вуском настаивал на исключение, после чего, разумеется, автоматом следовало отчисление из студентов. Старшекурсники и аспиранты, пережившие собрание 1937 года, поддерживали Вуском. «Мы же вовсю отбивали Стаса, казуистически доказывая, что была пощечина, а не мордобой». Андрей очень переживал эту историю и, сидя в коридоре, он не был комсомольцем, расспрашивал выходящих покурить о ходе судилищ. Еще перед началом собрания он предупредил об уязвимости нашей линии защиты. Отрыв яму, Стасик настолько заматерел, что пощечина по намерению вполне могла оказаться мордобоем в исполнении. Но все кончилось благополучно. Стасик отделался строгачом с предупреждением, и больше всех радовался Андрей, поздравляя Кота Туманова и меня с тем, что нам удалось оттянуть часть наказания на себя. Нам обоим влепили какой-то мелкий выговор за безобразное поведение на собрании. Летом 86 года, в первый час нашей встречи, когда мы укрывались от моросящего дождика под навесом почтового отделения в Щербинках, и разговор был рваным и скачущим, Андрей засунул руку в карман моего плаща. Я крепко сжал его замерзшие пальцы и неожиданно для самого себя спросил: «Что ты чувствовал после того, как врезал Яковлеву?» Андрей ответил коротко: «Знаешь, я вспомнил Стасика Попеля». В физпрактикуме работал ассистент Туровский, резко отличавшийся от своих коллег непонятной робостью. Если по коридору шла навстречу ему ватага студентов, Туровский прижимался к стене. Задачи практикума, даже явно сляпанные на халтуру, он всегда принимал с первого раза и всячески избегал и тени возможного конфликта со студентами. Кто-то из них однажды повел себя слишком нагло. Вышла тягостная сцена, а потом Андрей, со слов своего отца, рассказал мне о тайне Туровского. Его родители были троицкие. После революции эту поповскую фамилию поспешили сменить на Троцкий, а 10 лет спустя с еще большей поспешностью ее переменили на нейтральную Туровский. И теперь он больше всего боится любых событий и обстоятельств, которые могут потревожить в отделе кадров его личное дело, содержащее графу об изменении фамилии. По этой причине он, кажется, и не пытался защитить диссертацию. Только ты никому не говори об этом, не дай бог оказаться камешком, породившим страшную лавину. Я и не говорил все 50 лет, но теперь об этом можно рассказать. В том, что наши разговоры происходили, как правило, на ходу, не было ничего удивительного. В довоенной Москве с ее коммунальными квартирами и товарищество, и долголетняя дружба завязывались и развивались во дворах и переулках. За 3 года студенческой жизни я всего несколько раз забегал на Гранатный взять или отдать книгу из домашней научной библиотеки отца Андрея, и из всего сказанного мимоходом Дмитрием Ивановичем запомнил только одно поразившее меня сообщение. Во двор моего дома, оказывается, выходили окна квартиры Цубербиллер, составительницы знаменитого математического задачника. И Андрей тоже несколько раз заходил ко мне. У нас было довольно много книг о декабристах, в частности, успевшие выйти до разгрома школы Покровского, первые тома следственного дела. В сентябре 1968 года Андрей попросил меня рассказать о Вадиме Делане и Павле Литвинове, которых я знал с малолетства. Когда-то Вадим подарил мне тетрадочку своих стихов. В нее был вложен листок с текстом будущего знаменитого шлягера «Поручик Голицын». С орфографией у Вадима всегда были расхождения, и Андрей сразу же споткнулся на «Корнет Аболенский». Потом сказал, что ведь некоторые декабристы, да и сам князь Аболенский, в собственноручных ответах на вопросы следственной комиссии тоже писали, кто Аболенский, кто Обаленский, а кто совсем как у Вадима. А Бестужев-Рюмин вообще просил разрешения писать ответы по-французски. то был век богатырей, слабых в русской грамоте. И вдруг он взял несколькими октавами выше. Знаешь, я ведь имел дело и с генералами, и с маршалом. Все они жидковаты в сравнении с Алексеем Петровичем Ермоловым, в сношении с начальством застенчивы. Андрею очень нравился этот ермоловский оборот, и он не раз метил им своих коллег по Академии наук. Например, после появления знаменитой статьи 11 прим Уголовного кодекса. В моем рассказе о студенческих годах Андрея Сахарова пропорции, конечно, не соблюдены. О физике и математике речь, разумеется, шла чаще, чем о Пушкине. Но разговоры о науке относились к ее учебно-методической стороне. За 3 года мы не дошли даже до классической электродинамики, и поэтому плохо удержались в память.